Часть пятая. Эпоха событий, подготовлявших Семилетнюю войну. Между Францией и Россией много лет существовало охлаждение. Россия смотрела на Францию как на державу, которая во всяком предприятии готова была России, как говорится, подставить ногу. И в самом деле Франция всегда благоприятствовала тому, что было враждебно России. В Швеции, в Турции и в Польше наиболее высказывался дипломатический антагонизм двух этих держав. Французские послы везде старались сойтись с партией, неприязненную почему-нибудь России, и везде, где только могли, возбуждали против нее правительственные власти других держав. Между тем, с обеих сторон оставались воспоминания прежних добрых отношений, не говоря уже о том, что у Елисаветы осталось в памяти ее детство, когда ее готовили в жены тогда еще малолетнему Людовику XV. Не могла у нее изгладиться из памяти более действительная услуга, оказанная Францией содействием при вступлении ее на престол, хотя последняя размолвка с де ля Шетарди истирала у нее с сердца прежнее приятное впечатление. И во Франции, при всем политическом антагонизме французской дипломатии к России, просвечивала мысль о дружбе с этой страной. После того, как предположения о браке Елисаветы с Людовиком испарились, родственник его, принц Конти, в 1742 году сделал попытку предложить руку Елисавете, уже ставшей всероссийской императрицей. На его предложение отвечала Елисавета Петровна, что не намерена выходить замуж. Тогда принц Конти стал доискиваться пути получить по смерти польского короля Августа польскую корону. Некоторые польские паны являлись в Тампль, во дворец, где жил тогда Конти, с изъявлением готовности содействовать его кандидатуре в свое время. Но такой выбор в короли, если бы он и наступил, то зависел бы не от одних этих панов, но также и от большого числа таких господ, которые не думали тогда обращаться к французскому претенденту и, может быть, при избрании не подали бы за него своего голоса. Притом такая кандидатура встретила бы противодействие со стороны Австрии, России и даже Пруссии, союзной тогда с Францией. Не удавалось французам и в Турции, где французское посольство силилось поссорить Турцию с Россией, но успело единственно настолько, что турецкий визирь подал ноту, заявлявшую нерасположение Турции к занятию русскими Финляндии. Эта нота не имела дальнейших последствий. После неудачных попыток вредить России то здесь, то там, французская политика начала склоняться к мысли вступить в союз с Россией в надежде, что этот путь будет полезнее для Франции. В это время совершался в Европе крутой переворот в дипломатической сфере. Франция была с немецкою империей в вековой вражде, и такое направление перешло и на Австрию, так как австрийские владетели преемственно были избираемы в немецкие императоры. Недавно еще Франция вела против Марии Терезии упорную войну, оспаривая наследственность ее владений. Тогда Франция, будучи враждебна Австрии, находилась в союзе с прусским королем. Мир, окончивший войну за австрийское наследство, лишил Австрию Силезии и передал эту богатую область во власть Пруссии. Австрия не казалась уже теперь опасною и сильною, как прежде. Напротив, возвышение Пруссии стало внушать опасность, особенно когда воинственный и талантливый Фридрих II показывал целому свету, что стремится к территориальным захватам и не остановится ни перед какими путями. Поэтому Франция стала сближаться с Австрией. Со своей стороны, императрица-королева Мария Терезия желала отомстить прусскому королю за поражение и возвратить своей державе утраченную Силезию, что повело бы к возвращению прежнего политического значения австрийской короны. Австрия первой обратилась с предложением союза против Пруссии к Франции. Первое предложение было сделано Кауницем, бывшим посланником во Франции, потом получившим должность австрийского канцлера. Предложение это было неудачно. Оставалось после того опасение, что если откроется война между Пруссией и Австрией, Франция, как и в предшествовавшую войну, явится снова союзницей Пруссии. Австрия по-прежнему стала готовиться к союзу с Англией, но на этот раз не сошлась с нею, и Кауниц поручил своему преемнику на посту посланника во Франции Штаренбергу обратиться к фаворитке короля маркизе Помпадур и к аббату Берни, руководившему тогда внешнею политикою. Сама императрица-королева Мария Терезия обратилась с собственноручным письмом к маркизе Помпадур. Дело пошло на лад. Англия с Францией находились уже в войне за американские владения. Как только возникала вражда между Пруссией и Австрией, то происходившая в Америке война Франции с Англией должна была перенестись на почву Старого Света. В этих видах Англия предложила субсидный союз с Россией. Россия в ограждении интересов английского короля должна была выставить войско 55 тысяч, Англия же внести России субсидную сумму в 500 тысяч фунтов за диверсию российского войска и сверх того доставлять ежегодное содержание на это войско. Относительно размера последней суммы происходили споры. Россия хотела 200 тысяч фунтов. Англия думала сократить эту сумму до 50 тысяч. Долго шли споры. Два английские посланника переменились после того. Задержки главным образом происходили по известиям англичан от крайнего бездействия русских властей. Императрица будто бы показывала более и более охлаждение к государственным занятиям. Бестужев никогда почти не видел государыни и передавал свои доклады через Ивана Шувалова. Да и тогда эти доклады лежали у государыни целые месяцы забытыми. Такое отчуждение великого канцлера от государыни испортило и обленило его самого. Он перестал быть деятельным, каким был прежде, и по утрам до 12 часов оставался в постели.